Глава 15. Из какого племени пришел связной? Как он представился? «О, он никак себя не называл!» — с откровенным ужасом в голосе отвечал старик. «Сказал условную фразу и потом спросил, о каких караванах мне известно». С момента, как я почуял страх старика, прошло уже полчаса. Вывести его на откровенность оказалось довольно просто. Правда, не шибко законно. Пара оплеух от конвоира, каждая из которых сносила Алиута с табурета на пол, демонстрация моего знания его чувств, да еще и подкрепленная почти полным озвучиванием тех мыслей, что витали в его голове. Конечно, его мысли я не читал, но уж догадаться, о чем он думает, труда не составило. Кое-какой опыт в психологии уже имеется. Да и слова я старался подбирать так, чтобы назвать общее направление его мыслей без конкретики. Для старика этого хватило. Ну а дальше следователь принялся крутить Алиута на детали. Я знаками подавал ему «врет старик» или, скорее всего, говорит правду. И когда следак уверенно заявлял Алиуту, что тот врет, или же спокойно кивал «вот теперь верю», это производило на Алиута еще большее впечатление. Так что сейчас старик уже прекратил малейшие попытки запираться и с чувством обреченности и внутреннего ужаса от того, как с ним поступят непримиримые, узнав о его предательстве, рассказывал все, что знал. А знал он много, как-никак входил в ближний круг главы общины. Самого главу пока не крутили, оставив напоследок. Затея нехитрая. Опросить всех пешек, составить на основе их слов общее представление и потом уже спрашивать главаря по конкретике, припугивая, что его сдали, и полиции все известно. Однако же работает и пользуются этой схемой на регулярной основе. Старика мы кололи 1,5 часа. После этого он выдал все, что знал, и даже косвенные вопросы не выявляли никаких новых деталей. Убедившись в этом, следователь приказал увести Алиута в камеру, а мы сделали перерыв. «Признаться, не ожидал, Григорий Мстиславович, что ваша помощь окажется настолько существенной», — уважительно посмотрел на меня следак, когда мы остались в его кабинете вдвоем. «Мне раньше не доводилось работать с менталистами. Теперь понимаю, насколько вы полезны и опасны». «Потому все маги с таким даром на особом учете», — развел я руками. «Да-с», — выдохнул мужчина. Попив чаю, через 15 минут мы продолжили допрос других задержанных. Но, как ни странно, новых пособников непримиримых в тот день мы не нашли. Домой я возвращался выжатым, как лимон. Концентрация на чувствах чужих людей вымотала настолько, что собственных будто и не осталось. Передвигал ногами я чисто механически. Немного ожил, лишь когда пришел домой и поел. А там и про Роба с оставшимися без взрослых детьми вспомнил. «Артем», — обратился я к расслабленно откинувшемуся после еды на спинку стула парню, «завтра утром пойдешь в общину, сменишь Роба. Он за детьми присматривает, пока допрос ведется». «Сделаю», — тут же подобрался парень. «А ну-ка, ты, пожалуй, тоже иди, а то там и девочки есть. У них, наверное, могут появиться просьбы, которые мужчины просто не поймут. Или они постесняются им их озвучить». «Хорошо», — кивнула та, прикрывая зевок ладонью. На следующий день все повторилось снова. Полицейский участок, допросы Алиутов, редкие разговоры со следователем Борисом Павловичем в перерывах на перекур. Но что интересно, снова среди допрашиваемых не нашлось ни одного пособника непримиримых. Борис Павлович даже коситься под конец дня на меня стал. Уж не скрываю ли я кого-то? Мне и самому казалось это странным. Неужели среди общины лишь один человек работал на сторону? Как это возможно? На месте непримиримых я бы обязательно попытался завербовать кого-то еще. Схема передачи сведений через приходящих к старику незнакомцев по паролю ненадежно в плане стабильности получения данных. Но, может, непримиримых все устраивало? Завтрашний день покажет. Немного допросить осталось. Фактически только самого главу и еще пяток человек. Даже его ближний круг почти весь уже прошел через наши сети. В этот день мы решили закончить пораньше. И в основном из-за меня. Ментальная магия не только сильно помогает в расследованиях и крайне могущественна при влиянии на эмоции других людей, но и серьезно выматывает самого мага. Когда я понял, что не могу уже отличать чувство страха подозреваемого от собственного ощущения опустошенности, то сообщил об этом Борису Павловичу. И пусть следак готов был допрашивать дальше, но он все же успел оценить всю прелесть наличия рядом мага со способностями к менталу и дал добро отложить допрос на день. Что уж тут говорить, даже несмотря на то, что новых пособников непримиримых мы не нашли, материала по всяким мелким правонарушениям накопилось изрядно. Да и связи общинников и их отношение к другим диаспорам вскрылось, что позволит полиции в дальнейшем лучше ориентироваться в хитросплетениях борьбы между национальными группировками города. Покинув здание полицейского участка, я минут пять просто дышал свежим воздухом, впитывая солнечный свет, окружающие запахи и звуки. Всего лишь для того, чтобы вновь почувствовать хоть что-то. Так сказать, накопить заряд эмоций. Когда уже понял, что появилась тень раздражения от падающих в глаза солнечных лучей и легкое чувство голода, двинулся в знакомую кофейню. Хоть есть и не хотелось, но я понимал, что это из-за эмоциональной перегрузки. Вдыхая запах свежей выпечки, я ощущал, как возвращается аппетит, появляется радость и чувство голода. Через полчаса, съев две булочки и запив их чашкой крепкого кофе, которое в этой части света было несравненно дешевле, чем в Москве, я покинул заведение, почти полностью придя в себя. Окончательно я понял, что восстановился, когда вспомнил о банке, который два дня назад посещал и где мне обещали вернуть контроль над своим счетом. Надо проверить, выполнили ли они свое обещание. Что я тут же и отправился делать. «Вот», — протянул мне банковский служащий выписку по моим счетам. «Все ваши средства в полном порядке и доступны к снятию или пополнению». «Наконец-то», — пробурчал я. «Я хочу снять 20 рублей». «Да, конечно. Впишите в этот бланк сумму прописью и поставьте свою подпись вот здесь», — ткнул он пальцем в протянутую бумагу. Выполнив требуемое, меня отправили в кассу, где я получил стопочку купюр номиналом в 1, 3 и 5 рублей. Вот теперь совсем хорошо, а то деньги, взятые у толстяка полицейского, заканчиваются как-то стремительно быстро. Кстати, о нем. Может, сейчас его навестить? «Нет», — помотал я головой. «С этим задержанием вся полиция на ушах стоит, да и город встряхнуло неслабо. Вот разберусь с допросами, потом через денек, и можно заглянуть». Город и впрямь встряхнуло. Шутка ли? Полиция целую диаспору замела и по допросам таскает. Пусть и слабейшую, но прецедент создан, и он сильно нервирует членов других национальных общин. Пожалуй, кроме русской. Те и так в тесном контакте с властями состоят, и связи в Москве многие имеют. А вот те же англичане – уже подавали ноту протеста в русское посольство под видом озабоченности прав граждан империи. Ага, почти как в моем прошлом мире, они о правах человека заботились на весь мир, частенько сами же ими и пренебрегая, если это становилось им выгодно. Чуют, что у самих в городе рыльце в пушку и, наверное, примерили ситуацию на себя. Но вот им-то бояться нужно в последнюю очередь. Флот Royal Navy – один из сильнейших в мире, и подобную оплеуху их королева не простит. Тут же война разразится. Когда вернулся домой, там уже был отдохнувший Роб и Анука. Артем остался с детьми, а девушка заскочила ненадолго взять что-то из своих вещей и уже собиралась обратно в общину. «Как они там?» – спросил я у них. «Пацанята правильными людьми растут». Гордо, будто сам растил, сказал ирландец. Когда я пришел, уже организовались в группы и распределили роли. Кто будет убираться, кто дома защищать, а кто за лавками общины присмотрит. И очередность даже уже назначили, чтобы никому обидно не было. У девочек тоже все нормально, — вставила свои 5 копеек Анука. Испуганы, конечно, но верят в тебя. Ждут, когда родители вернутся. Что мне им ответить? Пока не знаю, — покачал я головой. Из всех допрошенных лишь одного пока уличили в связях с непримиримыми. Но до самого главы еще дело не дошло. Да и сколько их держать будут после окончания допросов, мне никто не говорил. Я поняла, — кивнула девушка и покинула дом. «Оружие бы надо», — заметил Роб, когда мы остались одни. «Револьвер желательно. Вчера в квартал заявлялись подвыпившие работяги, прознавшие, что взрослых не осталось. Хотели с детей деньгу сшибить по-легкому. Я их прогнал, конечно, но если толпа навалится, без оружия не сдюжу. Да и кто посерьезнее может заявиться? Завтра приобрету», — пообещал я ирландцу. «А у тебя разрешение-то на него есть?» «Имеется. Без винтовки караван водить смех, да и только. Но у меня к винтовке патроны закончились. Да и неудобно с ней в городе. С револьвером сподручнее и солиднее выглядеть буду. Не просто авантюрист на заработки приехавший, а серьезный мужчина. Я тебя услышал. Не зря сегодня деньги в банке снял. Тех средств, что от толстяка полицейского остались, точно могло не хватить. Однако купить оружие я смогу лишь завтра, о чем и сообщил Робу. Тот понятливо кивнул и с чувством выполненного долга ушел в свою комнату. Третий день допросов почти не отличался от второго. Все и различие, что наконец-то следователь Борис Павлович решил пригласить на разговор главу алеутской общины Анкалина Кыргыновича из племени Большой Воды. Как таковой фамилии у него не было, да и отчество ему дали на русский манер. А сам седовласый, чуть сгорбленный старик просил называть его просто Анкалином. «Задержанный Анкалин, вы в курсе о том, что члены вашей общины сотрудничали с алеутами, противодействующими Российской империи?» Задав дежурные вопросы, сразу перешел к делу следователь. «Мне о том неизвестно», — со спокойствием и внешне, и внутренне ответил старец. «Поддерживаете ли вы сами такие контакты?» «Нет». И снова спокойствие. «Непривычно. Обычно другие члены общины либо начинали нервничать на таких вопросах, либо появлялся страх. Или же было третье чувство – удивление. А тут тишина, полная нирвана, словно он не на допросе, а в лесу медитирует на воду. Как же его эмоции вызвать-то? Иначе мы его не расколем. И даже в случае его невиновности я понять такое спокойствие не могу». Подав условный знак следователю, я решил сам вмешаться в допрос. Доходило до такого редко, но пару раз случалось, так что Борис Павлович не стал мне мешать. «Анкалин, вы абсолютно спокойны», — начал я, внимательно отслеживая чувства старика. «Такое возможно лишь при полном самоконтроле, к которому люди прибегают редко. Учитывая обстоятельства, рискну предположить, что так вы хотите что-то скрыть от следствия. Вам лучше начать с нами сотрудничать и перестать контролировать свои чувства, иначе вас признают виновным в сотрудничестве с непримиримыми». «Я долго жил», — неторопливо ответил старик. «Много видел. Что бы дальше ни случилось, я приму это». «А как же община, которую вы возглавляете? Что будет с ней?» «Мне давно пора было передать управление более молодым. Боюсь, передавать будет некому. Все взрослые члены общины здесь, с вами. И при признании вас виновным пойдут как соучастники. В квартале остались лишь дети. Пока ваши враги их не трогали, но, по моим сведениям, уже были попытки обычных выпивших работяг их ограбить. Смогут ли они постоять за себя, если никого из взрослых не будет рядом?» Вот тут его наконец проняло. Правда, не сильно, но даже легкая тревога в океане безмятежности для меня была подарком. «Это не по закону», — тихо заметил Анкалин. «Императору нужен порядок на его земле», — продолжил я давить. «И если для его наведения потребуется вас всех в тюрьму посадить или даже казнить, так и сделают». Старец замолчал, зато вот в его чувствах, наконец, вместо ровного штиля, стали потихоньку бурлить и разгораться эмоции. Недоверие, отрицание, затем удивление и раздражение. На смену им пришел гнев. И вот тут я и решил его подсекать. А то, когда дойдет до стадии принятия, то снова успокоится. «Так вы сотрудничали с непримиримыми?» — рявкнул я на него. «Нет», — дернул тот щекой, постаравшись унять свой гнев. Зато никаких иных чувств сейчас у него не промелькнуло. Если бы возникла даже тень страха, я бы понял, что врет. Однако похоже, что глава алеутов не замешан в делах своего ближника. Задав еще пару вопросов, я отошел в сторону. Но мне на смену тут же пришел Борис Павлович. Он уже понял, что старика нужно дожимать, и задавал вопросы, как пулемет. Спустя 10 минут я устало присел на свой стул и подал сигнал следаку, что можно заканчивать. «Уведите», — приказал полицейский конвоирам, и когда Анкалин покинул кабинет, вопросительно посмотрел на меня. Похоже, он был не в курсе дел своего подчиненного. «Ясно. Что ж, хоть одного пособника выявили. Уже хлеб». Допрос задержанных подошел к концу, и я решился спросить, когда их отпустят. «То господин статский советник Лев Александрович решать будет. Сегодня ему доложится, а дальше лишь ждать его вердикт. Тогда я попрощаюсь с вами», — встал я со стула. «Подзадержался я у вас, а мне еще экспедицию организовать нужно». «И что интересует Русское географическое общество?» — тут же спросил полицейский. «Да как обычно, обычаи и нравы местных жителей, описание природы, флоры и фауны региона. Аляска еще слабо изучена, нужно уточнять карты». Удовлетворив интерес следака, я покинул участок с огромным облегчением. Хорошо хоть вспомнил о своей легенде и на нее сослался. Лишний раз подкрепить ее вот такими мелкими вбросами будет полезно. Про просьбу роба я не забыл и тут же направился в оружейный, который найти не составило труда. Специфика Новоархангельска такова, что оружейные лавки тут встречались так же часто, как цирюльни в Москве. «Что предпочитаете?» — приветливо встретил меня хозяин лавки. «Винтовку для охоты, надежный револьвер для самообороны или новомодный пистолет. Есть также и благородное оружие. Сабли, палаши, кинжалы и шпаги. Мне нужны револьверы». «Несколько?» — тут же обрадовался продавец. «Под какой патрон? Вы для себя или в подарок?» «Один под женскую руку и парочку под мужскую. Да, кстати, бумага с разрешением на ношение у меня есть». «Бог с вами, милостивый сударь!» — рассмеялся продавец. «Ну какое разрешение в нашем городе? Оно нужно лишь, если вы разбой учините, да полиции попадетесь. Выбирайте», — махнул рукой он на прилавок. Глаза разбежались при виде десятков стволов. Тут были как отлиты из простого металла револьверы с отсутствием каких-либо украшений, меньшинство, так и настоящие произведения искусства с рукоятками из слоновой кости, позолоченные и посеребренные, с гравировкой цитат из Библии. Механизм открытия барабана тоже разнился. Встречались как переломные револьверы, так и с откидным барабаном. Самовзводные и те, которых приходилось взводить после каждого выстрела. Еле сумел взять себя в руки и отобрал оружие не по красоте, а по функциональности и цене. Из лавки я вышел с изрядно полегчавшим кошельком, зато с тяжеленной сумкой, приобретенной тут же. А все потому, что кроме самих стволов пришлось раскошелиться и на патроны к каждому. Зато как расцвел ирландец при виде такого богатства. Ведь я ему вместо одного револьвера притащил сразу 4. И пусть один был для Ануки, второй для Артема, и еще один я взял на запас, но все равно. Роб тут же сгробастал их все и пошел на задний двор искать местечко, где их можно пристрелять и проверить в деле. Я же отправился спать. После трехдневного марафона допросов мне требовалось восстановить душевные силы и думать о каких-то проблемах не хотелось категорически. Наступил откат после напряженной работы, а потому следующий день я практически не выходил из дома. Ел, спал, да иногда пробовал тренироваться в водной магии с использованием браслета. Но последнее без огонька, чисто чтобы убедиться, что такой нагрузки на эмоции, как от ментальной магии в применении водной, нет. Задержанных алеутов на следующий день после допросов не отпустили, так что после своего дня отдыха я пошел в жандармерию. И показаться надо, и, может, Белов поделится новостями. Но, увы, Аристарха Вениаминовича в управлении не оказалось, а идти искать его в полицейский участок я не стал. Наелся той обстановки за 3 дня, сидя в кабинете у Бориса Павловича. На тренировку ко мне никто не напросился, даже педантичный Шмидт. И, по сути, еще один день ушел впустую. Ну, а я решил, что дал толстяку полицейскому достаточно времени на сбор информации по убитым жандармам и тем, чем они интересовались. Да и шумиха после задержания общинников улеглась, потому с утра нового дня отправился к нему. Пора узнать, на что наткнулся мой предшественник и как мне самому к этому подступиться».